госпожа уже кается в своих грехах, значит, времени у нее осталось очень мало, — заметил я. На самом деле времени у нее совсем не осталось. Вскоре я услышал, как соседняя дверь открылась снова. Жадеитовую куколку повели на последнюю встречу в ее недолгой жизни. — Хозяин, — смущенно промолвил кот Сатль, — выходит, мы с тобой теперь изгнанники, оба. — Да, — вздохнул я. Когда нас прогонят, — он заломил огрубевшие от работы маленькие руки, — ты возьмешь меня с собой, как своего раба и слугу. — Да, — сказал я, поразмыслив, — ты служил мне верно, и я тебя не брошу. Но, по правде говоря, кот Сатль, у меня нет ни малейшего представления о том, куда мы направимся. Поскольку нас с мальчиком держали в заключении, мы не видели ни одной из казней. Но позднее я узнал подробности кары, постигшей господина весельчака и жадеитовую куколку. Каковы детали могут представлять интерес для вашего преосвященства? Жрец Тласоль-Теотль не предоставил преступнице возможности полностью очистить свою душу перед богиней. А сделав вид, будто по доброте своей хочет ее успокоить, подмешал грешнице в чашку шоколада вытяжку из растения толуацин, сильно действующего снотворного. Скорее всего, сон сморил жадеитовую куколку, прежде чем она успела перечислить грехи, совершенные ею до 10-го года жизни, так что она отправилась на смерть, отягощенная бременем великой вины. Спящую ее перенесли к дворцовому лабиринту, о котором я уже рассказывал, и сняли с нее всю одежду, после чего старый садовник, единственный, кто знал тайные тропы, оттащил жадеитовую куколку в центр лабиринта, туда, где уже лежал труп Пакли. Господина весельчака еще раньше доставили к осужденным работникам кухни и приказали ему умертвить его перед собственной казнью. Не знаю, проявили ли они милосердие, даровав ему быструю смерть, но очень сомневаюсь, поскольку никаких причин испытывать к Пакли добрые чувства у них не было. Так или иначе, но со всего его трупа, за исключением головы и гениталий, содрали кожу, выпотрошили внутренности, срезали мясо до костей, в результате чего получился не слишком чистый, со свисавшими клочьями мяса скелет. Затем покойнику вставили в тепули что-то такое, ну, наверное, прутик или тростинку, что поддерживало член торчащим, и пока жадеитовая куколка исповедовала жрецу, затащили этот мерзкий труп в лабиринт. Проснувшись посреди ночи в центре лабиринта, юная госпожа обнаружила, что совершенно голая, и в ее тепили, как в более счастливые времена, введен затвердевший мужской член. О, ее расширенные зрачки, должно быть, быстро приноровились к бледному свету луны. И тогда красавица увидела, что ее последним любовником стал жуткий мертвец. О том, что происходило потом, можно только догадываться. Наверняка жадеитовая куколка в ужасе отпрянула от него и с пронзительными криками помчалась прочь. Должно быть, она металась по тропинкам, которые снова и снова выводили ее обратно к костям и торчащему тепули мертвого господина весельчака. И, возвращаясь в очередной раз, она находила его в компании все большего и большего количества муравьев, мух и жуков. Наконец он оказался настолько покрытым кишащими пожирателями падали, что жадеитовой куколке показалось, будто труп изгибается в попытке подняться и преследовать ее. Сколько раз она убегала, столько раз бросалась на непроницаемую колючую изгородь, и сколько раз снова натыкалась на отвратительный труп, никто уж не узнает. Когда поутру садовник вынес жадеитовую куколку наружу, от ее красоты уже ничего не осталось. Лицо и тело кровоточили, изодранные колючками ногти на руках были сорваны. Видимо, девушка в отчаянии рвала на себе волосы, ибо кое-где оказались вырваны целые пряди. Действие расширяющего зрачки снадобья сошло на нет. Они сделались почти невидимыми точками ее в выпученных глазах. Рот был широко раскрыт в беззвучном вопле. Жадеитовая куколка всегда гордилась своей красотой, и, наверное, зная она, что однажды предстанет перед людьми в таком виде, это стало бы для нее страшным унижением и оскорблением. Но теперь ей уже было все равно. Глухой ночью, где-то в глубине лабиринта, сердце девушки перестало биться, разорвавшись от ужаса. Когда